о гневе. Надеяться совершенно смирить свой гнев – это всего лишь показное стремление стоиков. У нас есть более верные оракулы. Гневясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Гнев необходимо ограничивать и сдерживать как в силе выражения, так и в продолжительности. Мы сначала поговорим о том, как естественная склонность и привычка сердиться может быть поставлена под контроль и усмирена. Во-вторых, как можно подавлять конкретные действия, вызываемые гневом, или, по крайней мере, как можно избежать беды во гневе. В-третьих, как возбуждать или усмирять гнев у других. Что касается первого, то нет другого пути, как хорошенько подумать и поразмыслить о последствиях гнева, о том, какое беспокойство он приносит в жизнь человека. Самое лучшее время для этого – тот момент, когда приступ гнева совершенно прошел. Сенека хорошо сказал: «Гнев подобен падающему зданию, который разбивается о то, что оно сбивает. Писание требует от нас, чтобы мы терпением своим спасали души свои. И тот, кто потерял терпение, потерял свою душу». Гнев, безусловно, является одним из видов низменного, что хорошо проявляется в слабости тех, в ком он царит, в детях, женщинах, стариках, больных. Необходимо только иметь в виду, что в гневе лучше выказывать презрение, чем страх, с тем, чтобы казаться скорее выше обиды, чем ниже ее, что легко сделать, если человек сам управляет собой. Что касается второго пункта, то причины и мотивы гнева главным образом сводятся к трем. Первое. Слишком большая чувствительность к обиде, ибо человек не испытывает гнева, если он не чувствует, что его обидели. Поэтому нежные и тонкие натуры гневаются чаще, так как их задевают много таких вещей, которые более грубые натуры даже почти не ощущают. Затем восприятие и истолкование обиды, то, как она была нанесена, в каких обстоятельствах, нанесена ли с полным презрением. Ведь презрение является тем фактором, который разжигает гнев в той же мере и даже сильнее, чем сама обида. И поэтому, когда люди искусны в определении тех обстоятельств, которые свидетельствуют о презрении, они действительно очень сильно разжигают свой гнев. Наконец, мысль о том, что это затрагивает репутацию человека, умножает и заостряет гнев. Но при всех попытках сдержать гнев, самое лучшее средство состоит в том, чтобы выиграть время, заставить себя поверить тому, что время для мщения еще не наступило, но непременно наступит. А пока успокоить себя и оставить за собой право на мщение. Чтобы сдержать гнев и не допустить беды, даже если человек уже в гневе, нужно обратить особое внимание на два обстоятельства, с которыми надо быть особенно осторожным. Первое. Не допускать чрезвычайной ожесточенности выражений, особенно если они будут ядовиты и крепки. И еще. Чтобы в припадке гнева не раскрыть секретов, ибо это ставит человека вне общества. Второе. Нельзя в припадке гнева бесповоротно ломать какое-либо дело. И как бы вы ни выражали свою горечь, не делайте ничего, что нельзя было бы поправить. Что касается возбуждения и успокоения гнева в другом человеке, то это достигается главным образом выбором подходящего времени, когда люди наиболее упрямы и плохо настроены, дабы рассердить их. Или же тем, что вы собираете, как было упомянуто ранее, все то, что может усугубить презрение. А для успокоения имеются два противоположных средства. Первое. Выбрать подходящее время, чтобы впервые сообщить человеку о деле, которое может вызвать его гнев, ибо первое впечатление много значит. А второе – пресечь в той мере, в какой возможно истолкование обиды, как нанесенных с презрением, отнести ее за счет непонимания, страха, аффекта или всего чего угодно.